Схватив сына за руку, он дернул его к столу. — Ты будешь сидеть, пока тебе не разрешат выйти из-за стола. — Ясно? — Лео вскрикнул. — Деннис, — попросила Фиона. — А ты, Фионе, не вмешивайся. — Мама. — Деннис, отпусти его, ты делаешь ему больно. Слова Фионы послужили катализатором. Лео заплакал, потом начал всхлипывать, потом зарыдал. И то, что было застольной беседой, быстро превратилось в скандал. Вопящего, брыкающегося и размахивающего кулаками Лео, наконец, отволокли в его комнату, где он и заснул в изнеможении. Лаксфорд с женой закончили ужин в молчании, прибрали на кухне. Лаксфорд дочитал «Санди Таймс», а Фиона воспользовалась сумерками, чтобы поработать в саду у пруда. Она вернулась в дом только в половине десятого, и Лаксфорд в стотысячный раз спросил себя, как ему восстановить мир в доме, не прибегая к стародедовским методам, что от души презирал. Фиона наливала дымящееся молоко в чашку, весь ее облик говорил: «Я не хочу это обсуждать». Дурак бросился бы в атаку, человек более мудрый понял бы намек. Лаксфорд решил дожать и сказал: «Мальчику нужны перемены, Фиона. Ему нужна обстановка, которая будет побуждать его к действиям. Ему нужна атмосфера, которая выработает у него силу воли. Ему нужно общение с мальчиками из хороших семей и хорошего происхождения. Беверсток пойдет ему на пользу. Ты должна это понимать». Фиона глотнула кофе и, не поворачиваясь, проговорила: «Какой же ты лицемер. Ты постоянно превозносишь равенство. Ты зашел даже так далеко, что продемонстрировал свою приверженность идее равенства, породнившись с нищей семьей. Прекрати. Из Южного Лондона. Господи! С другого берега реки. Люди там говорят «уборная» вместо «туалет». И разрыва сердца никто от этого не получает. Ты взял в жены дочь сантехника и гостиничной горничной. Как же ты так оскандалился? Или это такая бравада? Фиона, мое решение насчет Лео не имеет никакого отношения к элитности, зато твои мерзкие школы имеют к ней прямое отношение. И помоги Бог человеку, который пытается пробиться в жизни благодаря только своему таланту и вере в свою человеческую ценность. Своим оружием она владела отменно, и от того, что пользовалась им редко, оно разило наповал. «Я хочу для Лео лучшего», — натянуто произнес Лаксфорд. «Ему нужно руководство. И в Беверстоке он его получит. Мне жаль, что ты не так понимаешь». Фиона оторвала взгляд от чашки с кофе и посмотрела прямо в глаза Лаксфорду. «Ты хочешь перемен для Лео. Ты беспокоишься за него, потому что он, кажется, полагаю, ты выбрал бы слово «эксцентричным», не так ли, Деннис, в качестве заменителя того, которое у тебя на уме. Ему необходимо обрести устремленность. Здесь он ее не обретет. У него масса устремленностей. Просто ты их не одобряешь. Интересно, почему?» Она отхлебнула кофе. «Он любит танцевать, любит птиц, животных. Ему нравится петь в школьном хоре. Он увлекается средневековым искусством. И ты боишься, что плод твоих чресл окажется гомиком? Но в таком случае разве школа для мальчиков не самое худшее для него место? Или ты думаешь, что когда какой-нибудь старший мальчик в первый раз покажет Лео, чем занимаются двое голых мужчин, оставшись наедине, он испытает такое отвращение, что у него разом вылетит из головы вся дурь? Он смотрел на нее. Она смотрела на него. Деннис гадал, что она может прочесть по его лицу. «Полагаю, ты знаешь, что некоторые вещи нельзя подавить», — сказал Деннис. «Предрасположенность к гомосексуализму?» «Конечно, нет. А если и можно, то лишь на время, но другое. Это можно подавить навсегда. Что другое? Художника. Душу художника. Ты изо всех сил стараешься уничтожить ее в Лео. И я пытаюсь понять, когда она погибла в тебе». Фиона покинула кухню, тихо шлепая кожаными сандалиями, прошла в сторону гостиной. Из кухонного окна было видно, как в том крыле дома зажегся свет и как Фиона задернула шторы. Лаксфорд отвернулся. Нет, их с Фионой разговор не закончен. Он отправился следом за ней, готовясь к новому раунду словесного поединка. Услышал звук работающего телевизора, увидел мерцание светлых и темных теней на стене. Деннис замедлил шаги. Его решимость ослабела. Должно быть, она расстроена больше, чем он думал, — сообразил Лаксфорд. Фиона включала телевизор только для того, чтобы снять нервное напряжение. Он подошел к дверям. Она сидела, подобрав под себя ноги в углу дивана. К животу для удобства прижата подушка. При виде Фионы желание припираться почти пропало и окончательно испарилось, когда она сказала, не повернув головы: «Я не хочу, чтобы он уезжал. Не поступай с ним так, дорогой. Это неправильно». По телевизору показывали вечерние новости. Лицо ведущего на экране сменилось каким-то сельским пейзажем. Желание держать его при себе естественно, Фи. Неестественно поддаваться импульсу, когда мальчику лучше встретиться с новыми впечатлениями. Он слишком мал для новых впечатлений. Он отлично справится. А если нет? Может, пусть все идет своим чередом? Я за него боюсь. На то ты и мать. Лаксфорд подошел к дивану, забрал у Фионы подушку и сел рядом с женой. Поцеловал ее в пахнущие корицей губы. Может, выступим в этом случае единым фронтом? Хотя бы временно, чтобы посмотреть, что из этого получится. Иногда мне кажется, что ты настроен вытравить из него все особенное. Особенное, если оно настоящее. Нельзя вытравить. Фиона повернула голову, посмотрела на него. Ты в это веришь? Все, что во мне особенного, никуда не делось, — сказал Лаксфорд, не беспокоясь о том, правда это или ложь, лишь бы побороть возникшую между ними отчужденность. Особенное останется и в Лео, если оно сильное и настоящее. Восьмилетних мальчиков не следует испытывать огнем. Характер можно испытывать, стержень, если он крепок не сломается. — И поэтому ты хочешь отправить его в школу? — спросила Фиона. — Чтобы испытать на прочность его решимость быть тем, кто он есть? Деннис посмотрел ей прямо в глаза и солгал без малейших угрызений совести. — Именно поэтому. Он пристроился поудобнее рядом с Фионой и переключил свое внимание на экран телевизора. Теперь там появилась корреспондентка с микрофоном. Спокойная гладь воды позади нее казалась рекой, но девушка сказала: «Канал Кеннета и Эйвона сегодня вечером, где было обнаружено тело неизвестной девочки в возрасте от 6 до 10 лет, труп обнаружили мистер и миссис Эстебан Маркедес, молодожены, плывшие из Рединга в Бат на катере. Хотя данный случай рассматривают как смерть при подозрительных обстоятельствах, следствие еще не пришло к выводу, классифицировать ли эту смерть как убийство, самоубийство или несчастный случай. Источники в полиции сообщают, что на месте происшествия работает местный отдел по расследованию убийств, и в настоящее время с помощью общенациональной полицейской базы данных пытаются установить личность ребенка. Всех располагающих какой-нибудь информацией просят звонить в отделение полиции в Амсфорде. Корреспондентка закончила, продиктовав номер телефона, высветившийся внизу экрана, и назвав свою фамилию и телеканал, после чего повернулась к воде с серьезным выражением лица, которое, без сомнения, считала адекватным ситуацией. Фиона что-то ему говорила, но Лаксфорд не воспринимал ее слов. В ушах у него гремел мужской голос. «Я убью ее, Лаксфорд, если ты не опубликуешь признание!» А за ним слышался голос Ив. «Я скорее умру, чем уступлю тебе!» И в эту какофонию вплетался его собственный внутренний голос, повторявший услышанные в новостях факты. Лаксфорд резко вскочил. Фиона окликнула его. Покачав головой, он постарался придумать какое-то объяснение и не придумал ничего лучше, чем сказать: «Черт, я совсем забыл напомнить Родни о завтрашнем совещании!» И отправился на поиски телефона как можно дальше от гостиной.